Глава вторая. Как рождаются энкоды? Энкод проявляется только в общении, при этом возникает некоторый парадокс. Эта книга не диалог, в котором обнаруживается энкод, это повествование, посвященное диалогу. Думая, как разрешить парадокс, мы планировали издать коллекцию энкодов с кое-какими пояснениями. Если действие энкодов хорошо видно только на практике, просто опубликуйте их. Зачем теория и все остальное? Коллекцию мы, конечно, издали в этой самой книге. Вы найдете ее в приложении. Но вот если ее внимательно изучить, осознаешь, что книжка, состоящая из алфавитного перечня энкодов, выглядела бы совершенно непонятно. Вот, например, первый попавшийся фрагмент на букву «Н». «На чьей ты стороне?» «Наблюдай за ртом, через него входят болезни». «Найдешь способ мне помочь?» «Нам всем было нелегко». «Не буду мешать тебе совершать твои ошибки». «Не задавай вопросов». «Не задавай провокационных вопросов». «Не играй со мной». «Не к добру такие песни». «Не мой вопрос». «Не надо жертвовать будущим ради меня». «Не надо льстить, тебе это не идет». «Не надо прятать голову в песок ради дискуссионного задора». «Не надо тут бабушку лохматить». «Не нашелся, что ответить?» «Не пей так много, ты плохо выглядишь». Первое, на что обращаешь внимание, прослушав такой вот список, фразы не такие уж остроумные или оригинальные. Некоторые, правда, напрашиваются на использование в репризах, как, например, «Не к добру такие песни». Но что особенного есть в энкодах? «Не пей так много, ты плохо выглядишь» или «На чьей ты стороне», например. Энкоду не обязательно быть остроумным. Он должен переключить собеседника и дать ему достроить сказанное вами самому. Например, энкод «Не пей так много, ты плохо выглядишь» ошарашивает несправедливостью или справедливостью замечания замаскированного под заботу. Энкод «На чьей ты стороне» необходимостью обозначить сторону, на которой выступает собеседник, даже если он не выбирал чью-то сторону. То есть ставит собеседника перед необходимостью иллюзорного выбора, выбора, который на самом деле ему не нужен. Ну а к чему в приведенном фрагменте почти идентичные по звучанию или по смыслу фразы, скажем, «не задавай вопросов» и «не задавай провокационных вопросов»? Да просто они не совсем идентичные. Фраза «не задавай вопросов» является энкодом строго останавливающего действия, которое озадачивает несоразмерным требованием ничего не спрашивать вообще, в то время как «не задавай провокационных вопросов» относится именно к конкретному вопросу. И здесь вся игра основана на взаимодействии между определением «провокационный» и самим вопросом. Если вопрос не провокационный, собеседник ошарашивается непониманием, что же в его вопросе провокационного. Если же вопрос лишь отчасти провокационный или его провокационность замаскирована, а большая часть вопросов в дискуссии, например, содержит провокацию, то собеседник будет поражен вашей проницательностью. «Все в копилочку, двойная выгода». Между прочим, «все в копилочку» и «двойная выгода» тоже энкоды, а в целом фразы отбирались в коллекцию под ключ, то есть по принципу возможности их удачного использования в ситуациях для решения некоторых типовых задач. Представьте, к вам подходит коммивояжер, агент по продаже чего-либо, предлагает товар, а вы ему «слишком ранний час для таких занятий» или «наблюдай за ртом, через него входят болезни» или «у будущего отца не должно быть таких мыслей». В общем, механизм действия энкодов позволяет отчасти управлять ходом разговора, просто в него играя. Разумеется, вовсе не обязательно зазубривать энкоды. Главное — осознать принципы их действия и создания. Тогда энкоды можно просто придумывать. Скажем, совсем недавно в компании с друзьями мы сочинили три, на первый взгляд, казалось бы, пустяковые фразочки. «Сегодня — да, у всех такое» и Не без этого. Но на самом деле с помощью этих фраз можно отлично общаться. Сегодня «да» лучше с подмигиванием и щелчком пальцами, как ответ почти на любой вопрос. «У всех такое», — комментирующая реплика, ее нужно говорить с пониманием и грустью. Ну, а «не без этого», «не без того» — просто как еще одна неплохая, ничего не значащая и одновременно значащая все фраза. Можете не верить на слово, а попытаться их применить в компании. Успех вам будет обеспечен. Можно просто разучить парочку забавных энкодов и попробовать использовать их в той или иной ситуации. Очень весело! Собственно, чем больше в книге, фильме или сериале хороших энкодов, тем многограннее произведение. Это один из его важных активов. Вот, например, некоторые энкоды из книги Кристофера Бакли «Здесь курят». «Может быть, я после всего этого обрету веру?» Важно не внимание, важно, сколько подарок стоит. А людям вроде нас от этого никак не отвертеться, верно? Как бы я хотел, чтобы все было проще и сводилось только к выбору виновного. Вряд ли найдется много девиц, которые захотят лечь с тобой в постель. Нам всем было нелегко. Все мы знаем, кто я такой. Это что, упрек лично мне? Прошу тебя, ничего не утаивай, тебе это только повредит. Ты сейчас не в той форме, чтобы принять правильное решение, тебя заездили. Почему ты решил помочь мне? Послушай, давай двигаться, не торопясь. Ты, похоже, ждешь хороших новостей. Слушай, у меня провалы в памяти, пора женьшень принимать. Это так непристойно! Я сделаю это, когда наступит время. Это разве не подбросит угольку в вашу топку? Знаете, вы добились от меня того, чему я всегда противился, эмоциональной вовлеченности. Что, если мы назовем сегодняшний день спокойный понедельник? Не знаю, как правильнее сказать, но что может быть важнее? Пареная репа и то мудренее. У тебя, похоже, мозгов в голове не больше, чем в первом попавшемся мусорном баке. Или, например, энкоды из фильма 2046 Вонга Карвая. А это не чересчур? В розницу возможно, но оптом неприемлемо. Когда пион тянется вверх, он исчезает там, не давая ответа. Но есть еще кое-что, не так ли? Почему все не может быть как прежде? Ситуация завладевает тобой, а ты даже не замечаешь. Слишком ранний час для таких занятий. С любовью нужно угадать вовремя. Ты похож на слепого старика, отвечающего на вопросы, которых ему не задавали. У будущего отца не должно быть таких мыслей. Хотел убедиться, что тебе и правда все равно. Это может навлечь несчастье. Я думал, что только я такой безудержный. Я занимаюсь этим для удовольствия. Почему именно эти фразы являются энкодами? И что такого, например, во фразе «это может навлечь несчастье»? Да ничего в ней и ей подобных такого нет. Все они просто удачные примеры работы психолингвистических механизмов. В то же время яркие, сочные, остроумные, оригинальные, забавные фразы придают фильму особый колорит. Порой кино пересматривается многократно как раз из-за моментов, где используются подобные фразы. В них вся соль. Можно копнуть и глубже. Энкод делает объективную ситуацию менее определенной, позволяя зрителю додумывать чуть больше, чем обычно, а именно возможности для фантазии подчас и отличают хорошие фильмы от плохих, именно домысливание делает картину более глубокой и живой. Сравним кино и книгу. Книгу при прочих равных, как правило, перечитывают чаще, чем пересматривают тот или иной фильм, потому что она оставляет больше работы воображению. Она каждый раз разная, а в кино все максимально конкретно. Но энкоды, оставляя кино все преимущества, полная иллюзия реальной жизни, придают ему и некую размытость, что порой делает эту иллюзию неотличимой от объективной реальности, но в то же время захватывающе интересной. Энкод делает объективную ситуацию менее определенной, позволяя собеседнику домысливать, достраивать ее. Не случайно блокбастеры с Шварценеггером, Сталлоне, Брюсом Уиллисом, успешные сериалы «Только друзья чего стоят» и другие более-менее успешные фильмы, почти все, кроме «Аватара», нашпигованы энкодами, как подбитая утка дробью. Чем отшутился Дмитрий Медведев при встрече с Шварценеггером? «I'll be back» и «Hasta la vista, baby». Это же из «Команда» и «Терминатора». И не он один. Подобные успешные фразы просто овладевают массами. Энкоды, обладающие притягательной силой, заставляют зрителей пересматривать фильмы по нескольку раз. А вот современные российские сериалы или кино почти всегда можно смотреть без блокнота. Удачная фраза, которая могла бы сойти за энкод, попадается редко. Так что наша книга, думаю, может быть полезна сценаристам, специализирующимся на диалогах. Изучая фразы, созданные зарубежными коллегами, можно примерно понять принцип действия энкода и работать в этом направлении. Хотя надо признать, что статус энкода до сих пор, даже спустя 10 лет после выхода первого издания этой книги, вызывает у многих вопросы. Энкод – понятие относительно новое, потому вполне естественно стремление найти в багаже имеющихся наработок нечто похожее. Например, кинодеятели и сценаристы зачастую склонны считать энкоды репризами, удачными остроумными высказываниями. Но энкоды, разумеется, не репризы, хотя многие репризы, конечно же, можно использовать как энкоды. Ну, а, собственно, пословицы. На первый взгляд психолингвистический механизм кажется одинаковым. Вставка готового полуфабриката для придания значимости или обезоруживающей отсылки к некоему якобы признанному смыслу. Однако в большей части случаев их действия абсолютно разные. Если пословица «пришпиливает», «столбит», «определяет», то энкод, как правило, наоборот, «расшпиливает», «отвязывает от столба» и «дезопределяет». То есть пословицы в их прямом прочтении закрывают свободный полет диалоговой речевой программы, а энкоды переводят этот полет в игровой формат. Я говорю нечто, что может иметь разный смысл в зависимости от того, что я имею в виду и что думает об этом тот, кто думает о том, что я имею в виду. Как игра в камешки у Эдгара По. А вот у пословицы такого свойства, как правило, нет. Хотя, повторим, что пословицы могут быть энкодами, энкоды могут быть пословицами, а уж сколько энкодов среди афоризмов и представить трудно. Все дело во взгляде на фразу. Мне, например, очень нравится высказывание одного из виднейших мыслителей и писателей США Ральфа Эмерсона. «Подлинного гения вы можете узнать потому, что все тупицы при его появлении устраивают заговор против него». Я знаком с этим высказыванием уже много лет, всегда принимал его за чистую монету, но лишь недавно решил посмотреть на него иронически. И какой великолепный энкод получается! Энкод на противоходе, с помощью которого очень тонко можно намекнуть своему оппоненту, что он сам себя несколько ограничивает своей упертой позицией. Первый в мире энкода-бот. Чаще всего критики использования энкодов обращают внимание на то, что неконкретность и размытость энкодов позволяют считать их просто банальным коммуникационным шумом. На мой взгляд, это слишком поверхностный подход. Энкод требует определенной точности употребления. Быстро понять, что это такое, лишь посредством общения в социальных сетях многие не могут. Их мы отправляем поговорить с экспериментальным энкодоботом, разработанным компанией «Наносемантика» на основе нашей коллекции энкодов. Интернет-сайт encodeman.ru. Это уже энкодобот версии 2.0. Первая версия была создана еще в 2009 году перед подготовкой выпуска в печать первой книги про энкоды. А сегодня с этим же почти живым персонажем можно поговорить и на телеграм-канале. Собака Encodeman, нижнее подчеркивание, бот, который был также налажен специалистами наносемантики. Знаменитый нанолингвист Игорь Ашманов, который и создал наносемантику, давно в теме энкодов и сам их иногда использует. Понятно, что энкода-бот настроен не идеально. В дальнейшем он будет работать лучше и точнее, но пообщаться с ним все равно довольно забавно. Ниже приведены записи реальных разговоров посетителей с энкода-ботом. «Кто тебя сделал?» «Надеюсь, что ты не мой дядя, маскирующийся под кого попало, только бы узнать, кто на самом деле его настоящий отец». «У тебя сережка в ухе?» «Все, что тебе нужно, это представить, что перед тобой живой человек». «А мозги у тебя есть?» «Когда думаешь на языке, которого не знаешь, очень сложно понять, о чем ты думаешь на самом деле». «Ты понял, что сказал?» «Со мной не приключалось ничего такого, с чем не справилась бы ложка соды». «Зубы болели, что ли?» «Не хочешь страшных ответов, не задавай мне страшные вопросы». «Жжешь!» «Жизнь может быть такой сложной, если ты думаешь, что она проста». «Да». «К чему ты клонишь?» «К тому, что ты козел». «Затаил обиду?» «Ты ошибаешься». «Все, что ты думаешь по этому поводу, пройдет». «В смысле?» «Ситуация завладевает тобой, а ты даже не замечаешь». Вот такие диалоги критиканы и называют пустым коммуникационным шумом, цепью банальности и так далее. Однако энкода-бот всего лишь робот, и для робота он плодит иллюзии смыслов достаточно неплохо. «Кто тебя сделал?» «Ты меня еще спроси, кто убил Джона Кеннеди». «А кто его убил?» «Парень, у которого не бывает осечек». «Кто?» «Мы не спрашивали, кто ты такой». «Ты женат?» «Когда пион тянется вверх, он исчезает там, не давая ответа». «Чума!» «Все, что тебе нужно, это представить, что перед тобой живой человек». «Да, а ты живой?» «И что ты хочешь от меня услышать?» «Отпадно!» «Товар нашел покупателя». «Я согласна!» «В самом главном бою победитель не получает ничего». «А ты мальчик или девочка?» «Ситуация завладевает тобой, а ты даже не замечаешь». «Хочешь?» «Не грозят тому страдания, кто предвидел все заранее». В какой-то момент я вдруг понял, на что похожи эти вопросы-ответы. На вопросы-ответы сказочного экзамена в повести чешского писателя Витислава Незвала «Анечка Невеличка» и «Соломенный Губерт», которую называют «Чешской Алисой». Я очень люблю эту книгу и даже когда-то создал в ЖЖ сообщество, посвященное этому произведению. Интернет-сайт anichka-gubert.livejournal.com. Что такое крот? Крот — это раз и подземный ход. Что такое водяная крыса? Встреча хвостика с меховой надутой сливой. Что такое Млечный путь? Это небесные зимние каникулы. Что такое ворон? Клякса на белом снегу. Родство между энкодами и книгой такого рода не случайно. Книгу Витислава Незвала можно назвать волшебной. Она действительно настолько необычная и сказочная, что когда ее читаешь или перечитываешь, возникает явное ощущение, что ее пустили в свободный доступ по ошибке, а вообще этот артефакт из другого действительно волшебного измерения. А всего и делов-то, что Витислав Незвал просто часто и неожиданно рвет цепь повествования, ошарашивая читателя, и предлагает ему глубинные и интуитивно понятные идеи. Энкод — оружие тонкое, и оно работает независимо от того, понимают его окружающие или нет. Вернемся к энкодоботу. При всем своем несовершенстве он весьма удобное подспорье в диалоге или, если хотите, иллюстрации теории энкодов. Я просто вбиваю вопрос и получаю вполне себе приемлемый ответ. Если вы устали от роботизированных диалогов, тогда промотайте этот. «Привет!» «А мы знакомы?» «Что это у тебя за язык такой?» «Я делал много плохих вещей в жизни». «Каких?» «Ты знаешь, что первое место всегда занимает пятый?» «Ты стал пессимистом?» «Ты сейчас не в той форме, чтобы принять правильное решение. Тебя заездили». «Во-во, презентации по инфу». «Это то, что люди хотят услышать меньше всего». «Что за намек?» «Не хочешь страшных ответов? Не задавай мне страшные вопросы». «Ты Ходорыч?» «Я на допросе, что ли?» «Да». «И мне парочку прикупи». «Парочку чего?» «Тут уж как фишка ляжет». «Ладно, что куплю, тому и будешь рад». «Не уверен, что ты нам пригодишься». В общем, шум не шум, банальность не банальность, однако придумывать удачные энкоды на самом деле не так уж и просто, а уж удачно использовать без соответствующего навыка и того сложнее. Разрыв шаблона. Важно, что энкоды вообще всегда приносят пользу, хоть в кино, хоть в реальной жизни. Первым, кто решил посмотреть на это с профессиональной точки зрения, был соавтор этой книги, доктор психологических наук Вадим Петровский, с которым я познакомился в 2005 году, когда писал статью о рынке психологических услуг для журнала «Коммерсант Деньги». Речь шла о том, как все на этом рынке устроено, какие есть проблемы и достижения, куда что идет и к чему катится, что мешает, что может помочь и так далее. Статья получилась весьма интересной. К тому моменту я уже несколько лет активно собирал энкоды. У меня их было около 1500 и применял их на практике. Разумеется, я заинтересовался возможностью обсудить со специалистами сам психологический феномен, однако никто, кроме Петровского, саму идею энкодов не оценил по-настоящему. Просто никто не вникал. Но Петровский сразу понял и тут же привел мне примеры собственных энкодов, подвел любопытное психологическое обоснование, предложил делать совместный тренинг по использованию энкодов в жизни для наиболее оптимальной коммуникации с внешним миром. Энкоды хороши своей обобщенностью. Их можно использовать в разных жизненных ситуациях, почти без примерки. Идея тренингов меня не очень воодушевила, но натолкнула на мысль о книге. Все эти годы я не только занимался журналистикой, но и вместе с друзьями вел самогонный бизнес, и энкоды не раз помогали в проведении как официальных переговоров и встреч, так и в неформальном общении. Вопреки мнениям некоторых скептиков, никогда не наблюдавших действия энкодов в реальности, в серьезных беседах они отлично воспринимаются собеседником, каким бы сухарем и снобом он ни был. В зависимости от ситуации, энкод вызывает улыбку, интерес, изумление, но всегда усиление приязни, благожелательности, усиливает коммуникационный комфорт, взаимопонимание и эффективность общения. Неудивительно, что когда в конце 2009 года я, наконец, решил засесть за книгу, то в первую очередь вспомнил про Вадима Артуровича, что моя практика без знания и теории специалиста такого высокого класса. Я позвонил ему, и Петровский, к счастью, согласился. Результатом нашей совместной работы и стала книга, которую вы сейчас слушаете. Но вернемся к энкодам. В предыдущей главе я утверждал, что они создают коммуникационный комфорт. Но на чем именно основаны их действия? Как они работают? Въедливый слушатель обратил, конечно же, внимание на то, что приведенные ранее в книге примеры очень напоминают так называемый «разрыв шаблона» — термин из НЛП, обозначающий неожиданное действие, имеющее целью ошарашить оппонента, ввести его в ступор, чтобы затем вить из него веревки. Широкой публике, незнакомой с НЛП, разрыв шаблона, возможно, известен как одна из ключевых техник пикапа, от английского «pick up» — «подцепить», то есть знакомство с целью соблазнения. По крайней мере, именно в связи с пикапом этот термин стал известен в 2003-2004 годах в ЖЖ, когда ряд известных блогеров, как свидетельствует lurkmore.ru, организовали травлю пикаперов как раз из-за использования темы разрыва шаблона. О разрыве шаблонов в энциклопедии интернет-мемов «Луркоморье» интернет-сайт «Луркморье.ру» написано буквально, что это «вещь, которую никто не делает, кроме психов и пикаперов», и приводится пример дурацкого использования. Подходишь к незнакомке в метро, кричишь «даром за амбаром» и ласково кусаешь в ногу. На самом деле разрыв шаблона является одним из действующих свойств энкодов. Именно на разрыве шаблона основан юмор вообще и шутки в частности. Просто как следует разорвать шаблон, равно как и удачно пошутить, способны немногие. В этом плане использование многозначительных энкодов является гораздо более утилитарным, промышленным, то есть повторяемым инструментом, чем применение любой психотехники. Это действие основано в первую очередь на запудривании мозгов, и в этом смысле энкоды и правда средство манипуляции. Но мы совсем не кривим душой, называя их приемом контрманипуляции. В конце концов, противоракета – это тоже ракета, все зависит от целей. Энкоды против плохих целей за добро и наше главное оружие – насмешка и глубокомысленное подтрунивание. На юмористическом игровом аспекте использования энкодов хотелось бы заострить внимание слушателя еще раз. Как говорят многочисленные теории, создание шуток смешным всегда является наименее ожидаемое развитие ситуации. Собственно, чем больше зазор между тем, что ожидалось, и тем, что произошло, тем более смешной становится ситуация. И вся задача юмориста сводится к поиску новых любопытных противоходов. Большинство существующих энкодов имеют целью переключить собеседника на нужную волну, в первую очередь на волну доброжелательности. Но поскольку переключение бывает неожиданным, то это частенько делает высказывание еще и смешным. Потому, кстати, многие из тех, кто получил для ознакомления базу данных энкодов, частенько применяют их просто для шуток и забавы. Впрочем, и в этом есть польза, ведь такое развлечение оттачивает коммуникационные навыки. Меня часто спрашивают, стоит ли общаться лишь заученными фразочками, сколь угодно хорошими, но механическими, не лучше ли говорить свое? Замечу, что такой вопрос может возникать лишь у тех, кто что-то слышал об энкодах, не испытав их на деле или на себе. Правда, поскольку ты, дорогой слушатель, об энкодах именно слушаешь, такой вопрос может появиться и у тебя. Потому, предвосхищая его, отвечаю. Свое говорить, разумеется, лучше, но знать прикольные фразы еще прекраснее, пусть даже это пара-тройка таких фраз. Даже один хороший энкод действительно способен творить чудеса. Такой потенциал энкодов обусловлен самой человеческой природой. Человек по сути своей хорош и весел. Лично для меня – аксиома. Но годы отнимают силы и время, рутина и обыденность уничтожают любую игру, жизнь формализуется и окостеневает. Один из немногих способов бороться с этим окостенением – играть. Собственно, терапевтический эффект различных взрослых игрушек – штука известная, но энкоды позволяют играть ежедневно, оставаясь нормальным, живым, веселым человеком. Человек, у которого есть своя веселая, очень простая и интересная забава, позволяющая, помимо всего прочего, еще и достигать каких-то осязаемых, положительных результатов. Энкод деструктурирует и оживляет коммуникационный процесс. Лучше всего это можно продемонстрировать на примере времени, которое может растягиваться и удлиняться. Остановить время. Чем больше новых событий, тем быстрее пролетает время и тем более долгим оно представляется в воспоминаниях. Так 3 дня в увлекательном приключении пронесутся как 1 секунда, а вспоминаться будут как пара лет. Для сравнения, время унылой череды серых будней тянется как резина, а запоминается как 1 мгновение. Только что было 18, а уже 38. Куда делись 20 лет? Между прочим, пример с 18 и 38 совсем не умозрительный. Наша классная руководительница Мария Семеновна Парасотченко, которая преподавала русский язык и литературу, не раз говорила нам: Эх, ребята, закончите школу, не успеете оглянуться, очнетесь уже стариками, как я. Я ее, в принципе, начал понимать уже на третьем курсе журфака Ростовского университета, когда изложил свою теорию о скорости течения времени в статье делового еженедельника «Город Н», где на тот момент работал. Идея статьи заключалась в том, что с годами время ускоряется лишь по той причине, что в череде событий, насыщающих нашу жизнь, становится все меньше нового, образуется все больше закостенелого продукта, отражение социальных условностей и обязательств, которыми мы вынуждены себя связывать. Кости, как и любая обусловленность, очень важны. Без костей, как и без обусловленности, человек существовать вообще не смог бы. Однако не очень приятно осознавать ускорение времени год от года. Об этом еще Макаревич пел. «Годы летят стрелою». И вспоминать, что еще не так давно один год был, как целая жизнь. Я исходил из того, что как реальное время память отмечает только тот период, когда происходило хоть что-то новое, точно так же, как лягушка реагирует только на движущуюся цель. Вся же темная материя закостеневших и вставших на рельсы процессов уже не является важной частью жизни, а значит, память фиксирует их просто как большой бесполезный массив. Самое остроумное объяснение ускорению времени высказал мой друг Николай Полуэктов, который предположил, что каждый год воспринимается как отношение прожитого года к общему количеству уже прошедших лет. Например, первый год жизни как 1:1, третий как 1:3, 25-й как 1:25 и так далее. Согласитесь, это многое объясняет. Действительно, первый осознанный мной год жизни, третий, воспринимался как целая огромная жизнь, а по сути это был субъективный аналог всей оставшейся жизни. Единственный способ замедлить ход времени – сделать его более насыщенным, деструктурировать его. Но при чем здесь энкоды? Да при том, что, пожалуй, единственным способом хоть как-то замедлять ход времени – сделать его более объемным, полезно, насыщенным – является деструктурирование времени и событий. Идея Полуэктова лишь дополняет предположение о том, что запоминается не структурированная рутина, но реальные, единичные события и действия. А энкоды сами по себе выступают отличным деструктуратором событий, коммуникаций, времени, всего чего угодно, просто потому, что суть энкода и состоит в сбивке, в переключении, в расплавлении застывающих кристаллов. Как вода в жидком состоянии способна принимать любые формы, точнее, конечно, форму любого сосуда, но авторская сентенция в данном случае скорее относится к метафизике, чем к физике, и время в аморфном состоянии легче поддается трансформации, нежели обусловленное и застывшее время одних и тех же задач и решений. В такой методике нет ничего революционно нового. По сути, предлагая использовать энкоды, мы действуем в русле многочисленных советов по психологическому айкидо. Нова и поэтому интересна скорее попытка систематизации, типизации энкодов по тем или иным методам воздействия на собеседника, описание особенностей использования энкодов того или иного типа. Это можно считать нашим теоретическим вкладом в прикладную психологию. Что касается практического применения энкодов, необходимо помнить, что энкод предполагает максимальную гибкость мышления, подстройку и стремление уловить вектор силы собеседника, его внутреннюю правоту. Тонкая настройка собеседника. Как говорил режиссер Жан Ренуар, у каждого человека свои причины. Осознав и поняв их, можно выделить и наилучшие варианты для коммуникационного взаимодействия. А энкоды позволяют опознать собеседника и подстроиться к нему максимально удобным для всех участников коммуникации способом. То есть энкод адаптирует людей друг к другу наиболее комфортным образом, создает удобный и понятный интерфейс взаимодействия. Все тот же въедливый слушатель наверняка готов задать вопрос. Как это утверждение соотнести с тем, что энкоды зачастую представляют собой малопонятные, многозначительные фразы, а их ошарашивающее действие приводит к тому самому разрыву шаблона? Как можно одновременно и ошарашить, и запудрить мозги, и помочь общению? Казалось бы, три совершенно разных эффекта. Опять парадокс? На первый взгляд, да. Но вся прелесть в том, что это действительно происходит, и происходит именно так, как мы описываем. Если вспомнить, что психологи часто ошарашивают пациента лишь для того, чтобы сковырнуть с него внешнюю оболочку, которая лишь мешает общению, можно примерно понять, как ошеломление и встряска могут помочь коммуникации. Хороший психолог часто вводит собеседника в замешательство лишь потому, что хорошо знает, за замешательством всегда следует зона ясного контакта. Вспомним буддийские коаны. Примечание. Коан. Китайский. Гунань. Элемент чаньских, дзенских, парадоксальных диалогов-поединков, по сути, психотренингов, вэньда, в которых наставник ставил перед учеником заведомо невыполнимую в рамках традиционных средств коммуникации задачу. Автор приводит коаны из книги «Кости и плоть дзен. 101 история дзен», точнее, ее части. 101-я дзенская история, впервые опубликованная в 1939 году издательством «Райдер энд К. Лондон» и «Дэвид МакКей и Компани. Филадельфия». Конец примечания. Просветляющий, если пользоваться буддийской терминологией, эффект как раз и основан на этом. Один из классических коанов «Чашка чая» звучит так. Нан-инь, японский учитель дзен, живущий в эру Мэйдзи, 1868-1912, принимал у себя университетского профессора, пришедшего узнать, что такое дзен. Нан-инь пригласил его к чаю. Он налил гостю чашку доверху и продолжал лить дальше. Профессор следил за тем, как переполняется чашка, и, наконец, не выдержал. «Она же переполнена, больше уже не войдет». «Так же, как эта чашка, — сказал Нан-инь, — вы полны ваших собственных мнений и размышлений. Как же я смогу показать вам дзен, если вы сначала не опустошили вашу чашу?» А вот, например, каменный разум. Хоген, китайский мастер дзен, жил один в маленьком храме в деревне. Однажды четыре странствующих монаха попросили его разрешить им разжечь костер и обогреться. Когда они устроили костер, Хоген услышал, что они спорят об объективности и субъективности. Он присоединился к ним и сказал: «Вот большой камень. Как вы считаете, находится он внутри или вне нашего сознания?» Один из монахов ответил: «С буддистской точки зрения всякая вещь является воплощением сознания, так что, по-моему, камень находится внутри сознания». «Твоя голова должно быть очень тяжелая», — сказал Хоген, — «если ты таскаешь в своем сознании такие камни». Ну или, скажем, «все лучшее». Когда Бандзан шел по рынку, он услышал разговор между покупателем и мясником. «Дай мне самый лучший кусок мяса», — сказал покупатель. «Все, что есть у меня в лавке, лучше», — ответил мясник. «Ты не сможешь найти кусок мяса, который не был бы самым лучшим». Но дело не только в ошарашивании и просветлении. Энкод в любом случае создает юмористический контекст, а, как говорил известнейший литературовед Дмитрий Сергеевич Лихачев, смех не просто сокращает дистанцию, преодолевает вертикали в общении, смех создает зону контакта. И как тут не вспомнить Анри Бергсона? Смех — это всегда общий смех. Таким образом, размывая условности с помощью шутки, энкод объединяет и сближает, помогая наладить отношения к максимальной взаимной выгоде. Иногда можно вообще не париться, есть целый ряд специальных кратких энкодов, как из словаря той же Эллочки-людоедки. «Не лги мне!» «В смысле?» «Что за намеки, лапа?» «Давай, давай!» «Не гони же!» «А где вы будете?» «Обоснуй!» Они, как правило, используются ради смеха, но вообще краткий стиль сегодня в моде. Что в сухом остатке? Энкод — структурирующий и формальный элемент коммуникации. Тем не менее, он деструктурирует и оживляет коммуникационный процесс, делает жизнь, как совокупность реальных новых процессов, более яркой, так называемый практический парадокс энкода, создавая при этом впечатление насыщенности времени. Главное – не позволять событиям и коммуникации застывать, и энкоды в этом сражении с застыванием – лучший инструмент. Фактически, это вода, которой можно сбрызгивать глину, чтобы та не высыхала, сохраняя свою пластичность. Можно сказать и так – энкод переламывает скелет реальности, воспользовавшись ее собственной энергией, причем так, что скелет и не замечает перелома. Он ощущает себя как новую удобную конструкцию. Энкод оптимизирует отношения, расширяя пространство вариантов, давая возможность выбрать наиболее удобный из них без ущерба для всех участников коммуникационного процесса. Энкод предполагает максимальную гибкость мышления, максимальную подстройку и стремление уловить вектор силы собеседника, его внутреннюю правоту. Сам по себе термин «пространство вариантов» не нов, им активно оперирует Вадим Зеланд в своих популярных книгах по изобретенной им технике «Транссерфинг реальности». Примерно о том же самом рассказывается в книге Ронды Берн «Тайна». Поскольку эти и прочие подобные учения сильно попахивают эзотерикой и нью-эйджем, мне бы не хотелось проводить с ними никаких параллелей, ведь использование энкодов носит сугубо практический характер, их действие можно пощупать здесь и сейчас. Энкоды позволяют максимально эргономично и эффективно использовать интересы всех участников процесса, давая возможность им самим выбирать оптимальный путь между мирами смыслов.